Глава 19. По правую руку от отца шел Дима. Он старался не смотреть в мою сторону, постоянно отводя взгляд. Что, стыдно из-за того, что так и не явился на дуэль, на которую сам же меня и вызвал? Но ничего, сегодня я все исправлю. Сперва разберусь с твоим отцом, а потом и до тебя дойдет очередь. Сегодня будет последний день в истории рода Шуваловых. Пока я наблюдал за Димой, совсем упустил момент, когда со своего места сорвался Денис. Но слава всем богам, что Годунов не совершил моей ошибки. Он в последний момент ухватил Дениса за руку и вмиг опустошил его, выкачав всю энергию. Денис тут же потерял сознание. Подскочивший Гриша забрал у ректора парня и исчез, появившись на том же месте, где стоял до этого буквально через секунду. «Отдал его сисястой целительнице», — сказал Гриша, стоило мне повернуться в его сторону. По мере того, как Шувалов приближался, оживление на трибунах возрастало. Но мои девчонки умудрились отличиться даже сейчас. Они начали свистеть и улюлюкать, понося Шуваловых как только можно. И что самое главное, их уже было не четверо. Сейчас в ложе находилось человек 40. Как они вообще умудрились туда набиться? Там собралась вся наша группа, и практически все, с кем я более-менее хорошо общался в Академии за последнее время. Честно говоря, мне очень приятна была такая поддержка. Всегда появляются дополнительные силы, когда ты знаешь, что в тебя верят. Пусть даже всего один человек, но верит. В меня же сейчас верило намного больше людей, и это очень помогало. Думаю, что Шувалов тоже прекрасно слышит, как старается моя группа поддержки, и, надеюсь, оценит их старания. Судя по выражению на его лице, так оно и было. Пока они шли к нам, он старательно искал глазами, откуда раздаются эти крики. В отличие от его сына, который вычислил ложу со своими бывшими одногруппниками практически сразу. Если на меня он боялся смотреть, то с ложи не отводил взгляда, и, похоже, я знаю, кого он пытается там рассмотреть. Ну что же, удачи! Та, которую он ищет, находится сейчас там и орет громче всех. Такими темпами сорвет себе голос. Будет потом ходить и пугать меня своим сипением. Как ни странно, сейчас, глядя на Шувалова, я уже не испытывал той жгучей ненависти и нестерпимой жажды убийства, как в первый раз, когда увидел его на посвящении. Сейчас мне даже было его немного жалко. Такой весь уверенный в себе, гордость так и прет из всех щелей, да и смотрит он на всех с каким-то пренебрежением. И как он вообще умудрился добиться того положения в обществе, которое сейчас занимает? Или в среде имперских аристократов принято вести себя подобным образом? Если это действительно так, то, пожалуй, я не хочу становиться одним из этих самых аристократов. По крайней мере, до момента моего прибытия в свободные земли буду всячески избегать пересечений с представителями высшего общества. Пусть на подобные встречи ходят мои доверенные люди. Кого наградить подобными почестями, я еще подумаю. «Господа!» Взял слово Аркадий Вениаминович, как только Шувалов с сопровождением подошли к нам и остановились в паре метров от меня и моих ребят. «На правах хозяина данной арены и главы нашей судейской коллегии я должен предложить вам решить все возникшие разногласия миром». «Не старайся, старик», — перебил Годунова Шувалов. «Я пришел сюда, чтобы исправить ошибку, допущенную 9 лет назад, и я ее исправлю. То есть...» «Вы сейчас в открытую признаетесь, что уничтожение рода Лопухиных – это ваших рук дело?» Тут же ухватился за слова Шувалова Голицын. «А этот дедок мне определенно начинает нравиться». «Разве я это говорил? Мне кажется, я сказал, что пришел сюда исправить ошибку, совершенную 9 лет назад. А про уничтожение рода своего бывшего сюзерена...» Последнее слово Шувалов выплюнул, словно откусил кусок чего-то очень отвратительного. «Я не сказал ни слова». «Господа! Давайте оставим подобные разговоры на потом. Сейчас мы должны соблюсти все правила и провести поединок, как того требует древний закон», — заставил всех замолчать Годунов. Ему даже пришлось вкладывать немного силы в голос, чтобы тот звучал более убедительно. Похоже, он серьезно боялся, что перепалка между Шуваловым и Голицыным может затянуться надолго. Смотрю, Валерий Алексеевич тоже не любит род Шуваловых. «Наши разногласия невозможно решить миром. Они разрешатся только после полного уничтожения рода Шуваловых», — сказал я, наблюдая за тем, как с каждым моим новым словом лицо Шувалова наливается кровью. Похоже, у кого-то большие проблемы с нервами. Но это мне только на руку. Противник, выведенный из себя, начинает совершать ошибки. Помню, мне это говорил Хироши-сенсей в самом начале моего обучения. И он, как всегда, был прав. Интересно, как он там сейчас? Сможет остаться в стороне, когда по свободным землям шествует кровавый орден? «По праву крови, князь Лопухин Василий Дмитриевич», на этот раз заговорил Юсупов, «вызвал на поединок Шувалова Александра Григорьевича. Его право было подтверждено советом кланов Древней Крови, и сегодня этот поединок состоится». Только сейчас я понял, что голос Юсупова разносится над всем стадионом. Что, уже началась торжественная часть? Как-то очень резко и без предупреждения. «В поединке по праву крови разрешено абсолютно все. Единственное правило – вызванный и вызывающий на бой должны сражаться лично, не прибегая к чьей-либо помощи», – продолжил Мстиславский. «Секундантов прошу засвидетельствовать подлинность сражающихся», – сказал Давыдов. А это они еще каким образом собрались делать? Все стало понятно, когда Гриша достал свой меч и окутал его тьмой. Шувалов тут же схватился за живот, чем вызвал хохот со стороны Чернышова. «Это точно подлинный», — сказал Гриша. «Я убью тебя сразу после щенка, которого ты называешь хозяином», — прошипел Шувалов, выпрямляясь и пытаясь принять все тот же надменный вид. Но сейчас у него это уже не получалось. «Я подтверждаю, что этот человек Лопухин Василий Дмитриевич», — произнес Дима, указывая на меня пальцем. Оказывается, можно было сделать все так просто. Это Гриша решил немного поразвлечься. И никто ему не помешал. Хотя я уверен, что Годунов предвидел такое развитие событий. Ну и хрен с ними. Мне вообще нет до этого дела. «Тогда, если обе стороны готовы, можете расходиться», сказал Голицын, указывая нам на противоположные концы арены. «Не участвующих в поединке попрошу покинуть арену». Последнее слово осталось за Годуновым. Все, за исключением видящего и Валентины Николаевны, тут же поспешили убраться с арены. Я пошел следом за Гришей и Вороном. «Надери ублюдку задницу», — сказал Гриша, похлопав меня по плечу. «Мы все в тебя верим», — были последние слова Воронцова перед тем, как они с Гришей покинули арену. Следом за ними убежал и Миша, который остановился сразу после выхода и начал снимать оттуда. На трибунах стояла гробовая тишина, и даже моя группа поддержки сейчас молчала. Я активировал зону маны и уловил ки Шувалова. Хотя, скорее всего, мне ничего из этого и не понадобится для этого боя, но все же перестрахуюсь. Высшие энергии заворочились где-то в глубине, давая себе знать. Даже темная лентяйка начала шевелиться. «Да не забыл я о вас! Пока просто рано!» Хидори и Тадоши сами возникли у меня в руках. Даже не помню, когда последний раз прибегал к их помощи. Слишком сильно в последнее время я стал полагаться на синки и энергию изнанки, практически забыв о других возможностях. От лезвий клинков исходило еле заметное свечение. Тадаши сиял золотым, а Хидори светился черным, словно в клинках отражались мои силы. Хироши-сенсей говорил, что истинные силы этих концентраторов смогу раскрыть только я сам. Похоже, это время пришло. Материализовавшийся кристалл поглотителя примотал к руке заранее приготовленным куском липкой ленты. Так я всегда буду иметь контакт с ним и точно не потеряю. Если только вместе с рукой. Но думаю, в таком случае мне уже будет все равно. Я был готов к бою. Осталось только дождаться сигнала. Годунов сперва посмотрел на меня, кивнул ему, что готов. Потом на Шувалова, тот тоже кивнул. И тогда слово взяла Валентина Николаевна, молчавшая всю дорогу до этого момента. «Как глава Совета кланов Древней Крови и главный хранитель традиций, объявляю поединок по праву крови открытым. Пускай победит сильнейший». После чего она коснулась руки ректора, и они вместе исчезли, вызвав ропот на трибунах. Похоже, о способностях бабушки до этого дня мало кто знал. Но думать мне сейчас нужно совершенно о другом. Как только мы остались вдвоем, в мою сторону сразу устремилось множество ярких точек. Что-то очень похожее на метеоры Дениса, вот только эти снаряды полностью состояли из огня. Думаю, один такой шарик с легкостью расплавит достаточно толстый металл. Не стал ничего выдумывать, а просто окружил себя жесткими щитами, которые без проблем выдержали попадание всех снарядов. Торопиться я не хотел. Пускай Шувалов поймет, что не в состоянии причинить мне вреда. Пускай начнет паниковать. Я хочу, чтобы он начал бояться меня, чтобы все увидели, какое он на самом деле ничтожество. Поэтому пока я буду только защищаться, вернее, я буду уничтожать все его атаки, заставляя создавать новые, более энергоемкие техники. Сейчас он пока только начинает пробовать меня на прочность. В подтверждение моих слов прилетело несколько огромных огненных шаров. Даже не стал ничего делать, просто разрубил их все концентраторами, которые еще и напитались энергией из этих шаров и теперь, помимо свечения, начали еще и гореть. После того, как уничтожил огненные шары, спокойно пошел к Шувалову, который стоял и смотрел на меня. Он даже не удосужился активировать покров. Неужели считает меня настолько слабым, что не собирается защищаться? Просто показал ему средний палец, из которого вылетел сгусток энергии, угодивший Шувалову левое плечо, оставив в нем сквозную дыру. На лице подонка отразился целый букет эмоций. От недоверия и удивления до ярости и обиды. Он явно не ожидал от меня подобного. А вот нехер недооценивать меня и пренебрегать защитой в смертельном поединке. Шувалов словно услышал мои слова. Его тело тут же охватило пламя, которое с каждым мгновением становилось все ярче и ярче. Из пробитого мною плеча тек жидкий огонь. Сама кровь Шувалова стала пламенем. Вот это я понимаю. Покров так покров. Сбить подобную защиту практически невозможно. Просто банально нечего сбивать. Сейчас Шувалов был квинтэссенцией огня, его живым воплощением. Воздух вокруг него начал дрожать. Под ногами плавилась земля. Следующий мой энергетический выстрел испарился еще на подлете, уничтоженный чудовищным жаром. Пламя Шувалова было способно сжигать даже энергию. Совершенно точно мне не стоит подходить к нему и вступать в ближний бой. По крайней мере, пока я не воспользуюсь поглотителем или высшими энергиями. А вот Шувалов был совершенно иного мнения. Когда мощь его пламени достигла максимума, когда вокруг тела этой твари начал гореть сам воздух, он пошел ко мне. В том месте, где его нога касалась земли, оставался оплавленный след, в котором еще продолжали кипеть расплавленные частички песка и камней. Оставляя дорожку из горящих следов, Шувалов, не торопясь, двигался ко мне. Я же просто стоял и смотрел на эту дешевую демонстрацию силы. Это просто игра на публику, но чтобы она дала эффект, нужно остаться в живых. Бой между нами еще даже и не начался, а Шувалов уже серьезно ранен, в то время как на мне не царапинки. Когда между нами оставалось 10 метров, я ощутил жар, исходящий от живого факела, но даже сейчас не сдвинулся с места. В эту игру на публику можно играть и вдвоем. Трибуны негодующие восприняли мое бездействие. С каждым новым шагом Шувалова они все громче начинали гудеть, но все равно были не способны заглушить крики моей группы поддержки. Мне уже было нестерпимо жарко, выступил пот, кожа на лице начала щипать, как от солнечного ожога, но я продолжал стоять в ожидании, когда он совершит свой ход. Он еще не понял, что не представляет для меня угрозы, что он уже мертв. Мое ожидание оправдалось. Все же нервы у моего противника не выдержали раньше. Он хлопнул в ладоши, и меня заключило в огненную сферу. Вот теперь давай поиграем, ублюдок. Тройное усиление заняло свое место. Одного взмаха концентраторами мне хватило, чтобы уничтожить эту сферу. При этом концентраторы впитали в себя максимум энергии, на который были способны. Через рукоять я ощущал, как они дрожат от возбуждения, как жаждут выплеснуть накопленную мощь. Оказавшись за спиной Шувалова, я дал клинкам это сделать. Огненный вал, в несколько раз сильнее самой мощной техники, продемонстрированной сегодня Шуваловым, протащил его по земле несколько метров, оставляя за собой широкую полосу оплавленной земли. Но я прекрасно понимал, что подобным моего противника невозможно даже ранить. Поэтому, пока он не успел подняться на ноги, я начал посылать в его сторону энергетические импульсы, направляя их через концентраторы. Не все они попадали в Шувалова, поэтому оплавленная вокруг него земля начала взрываться острыми осколками, один из которых долетел даже до меня и воткнулся в ногу, чуть выше колена. Я даже усмехнулся. Рана, полученная в бою с сильнейшим огневиком Империи, была нанесена последствиями моей же атаки. Очередная огненная вспышка заставила меня на мгновение отвлечься от своего занятия. Просто она произошла где-то за моей спиной. Повернувшись посмотреть, что там произошло, я словил сильнейший удар, заставивший меня куркаться по земле. Огненный голем, наподобие того, что создавал Денис из пыли, мчался в мою сторону. От его удара у меня на груди образовался оплавленный круг. Вместе удара одежда полностью исчезла, ее края плавились, пристав к моей коже. Впервые за этот бой я почувствовал боль. Удар голема смог пробить защиту Сакаку, но думать сейчас об этом у меня не было времени. Огненный голем двигался практически с такой же скоростью, что и я, но он был создан из чистой стихийной энергии, поэтому Хидари и Тадаши, не заметив сопротивления, разрубили его на части. Эффект неожиданности уже был утерян. Благодаря пропущенному удару я понял, что слишком рано расслабился и совершил ошибку, за которую, возможно, поплатился Сакаку и его возможностями. Времени, подаренного големом, хватило Шувалову, чтобы подняться на ноги и начать создавать какую-то очень мощную технику. Судя по количеству силы, которую он уже вбухал в нее, это должно быть что-то грандиозное. Пришло время поработать поглотителю. Просто создал вокруг себя зону, полностью лишенную энергии, радиусом примерно метров 3, готовясь атаковать сразу же после удара Шувалова.